Глава 43. Система оповещения, созданная полицией, в конце концов сработала. Подействовала, чего никто не ожидал. Хозяин отеля «Формула-1» в промышленной зоне Версаля только что обратился в полицию и сообщил, что Отран живет в его заведении. Сегодня утром ушел из своей комнаты, но должен вернуться на эту ночь. Лежандр был как на иголках. «Ты уверен в том, что утверждаешь?» «Совершенно уверен», — подтвердил Бессур. «Наши коллеги из городской полиции проверили списки постояльцев этого отеля. Он зарегистрировался под своим настоящим именем. Это может быть кто-то другой, у кого те же имя и фамилия». Это предположение задело самолюбие Бессура. Он гордо выпрямился и ответил: «Я позвонил хозяину отеля. Он любит читать заметки о происшествиях в газетах и твердо опознал Отрана по фотографии из статьи в «Паризьен Либере», а потом обратился в полицию». «Видишь, как тюрьма портит умы», — заметил Лежандр. «Записал свое имя в регистрационной книге в отеле. Для этого надо действительно быть идиотом. Я не первый раз замечаю, что беглецы теряют чувство реальности, особенно если беглеца зовут Отран. Во всяком случае, спасибо тебе за работу. Молодец!» Лежандр связался с коллегами из уголовной полиции Версаля, а те подняли по тревоге группу спецназа GIPN. «Начинаем завтра утром в 6:00. Ты едешь со мной в Версаль». «А де Пальма?» «Он в Ренне, но, по моему мнению, сейчас ему лучше там не быть. Он может сделать что-то непредвиденное. В любом случае, сейчас он должен находиться в поезде, а мы должны вылететь на место первым самолетом. Я оставлю ему записку». Отель находился на краю торговой зоны с бесконечными складами, разделенными рядами решеток и асфальтированными дорожками, на которых дремали полуприцепы. Холод в конце ночи стал ледяным. Морозный воздух окружил лампы уличных фонарей бесцветными светящимися ореолами. Маленький фургон без отличительных признаков, машина наблюдения, со вчерашнего дня был припаркован в нескольких метрах от входа в отель. В фургоне было четверо полицейских, вооруженных как на войне. Его машина не двигалась с места со вчерашнего дня. «Его машина вон та, 307-я, номер 937XP13? Да, она». Лежандр взглянул на часы. «Осталось всего 5 минут». На дорожку въехали две машины, тоже без отличительных признаков. Карим узнал здоровяка из GIPN, с которым однажды встречался на вечере, когда директор уголовной полиции поздравлял лучших сотрудников. Когда он проходил мимо здоровяка, тот опустил на лицо свою шапку-маску. Машины припарковались под углом к тротуару. «Черт! Это всегда будет меня поражать!» «Точны, как часы», — сказал Лежандр. Он снял с предохранителя свой пистолет «Зигзауэр», потом несколько секунд смотрел на Бессура и, наконец, спросил: «Все в порядке?» «Да», — подтвердил Бессур, желая, чтобы его голос звучал как можно увереннее. «Я в первый раз участвую в штурме». «Это волнует, верно?» «В общем, да». На самом деле Кариму было страшно. В животе чувствовалась тяжесть. Во рту скопилась горькая слюна. Сегодня утром никакая еда не лезла ему в горло, тем более та бурда, которую Лежандр таскал с собой. В холле отеля вдруг зажегся свет. Его желтоватые лучи осветили и асфальтобетон парковки. Из машин вышли 8 человек. Широкими шагами они направились к застекленной двери входа. «Нам пора», произнес Лежандр, надевая на рукав полицейскую повязку. Он и Карим вышли из машины и побежали к отелю. Управляющий отеля хмурился, но широко улыбнулся директору центрального офиса, когда тот присоединился к ним. Сегодня был день его славы. Бессур посчитал интерьер отеля до ужаса банальным. Желтые стены, автоматы по продаже кока-колы и минеральной воды, большой автомат с зубными щетками и презервативами. Все это казалось ему чудовищно уродливым. Ниндзя из GIPN заняли боевые позиции около двери той комнаты, где спал Отран. В холле появился командир группы спецназа. К его синему бронежилету были подвешены две гранаты, которые качались при каждом движении. «Хорошо!» — бросил он из-под шапки маски. Лежандр последний раз посмотрел на часы, стараясь придать этому жесту торжественность, и скомандовал: «Начинайте!» Затем он кивнул своему помощнику и неловко вынул из кобуры пистолет. «Назад!» — приказал ему командир спецназовцев и вытянул вперед руку в черной перчатке. На лужайке перед отелем с трудом можно было различить две черные фигуры, пригнувшиеся к земле. Это заняли свои позиции два снайпера. Они передвинули затворы и навели инфракрасные прицелы на окно комнаты. Когда Лежандр вбегал в кабинет второго этажа, два спецназовца схватили и качнули назад блестящий металлический таран. В следующую секунду раздался глухой удар, отель задрожал, и дверь номера 38 разлетелась на куски. Два вооруженных сотрудника муниципальной полиции заскочили в комнату с криками: «Полиция! Полиция! Не двигаться!» Затем туда ворвался командир спецназовцев, держа на уровне глаз пистолет. «Да где же он, этот ублюдок?» Лежандр услышал приглушенный стук. Это открывались и снова закрывались двери. Потом защелкали затворы. Спецназовцы разряжали пистолеты. Операция закончилась. «Чертов мерзавец! Он нас перехитрил!» «Это была ловушка», — пробормотал Лежандр. Несколько секунд его взгляд дрожал. «Посмотрите!» — крикнул капитан спецназовцев. На подушке лежала фаланга пальца.